Глава вторая. Город встретил гостей мощной стеной. Это был высокий земляной вал, укрепленный железобетоном и корпусами машин. Перед валом был вырыт широкий ров, что, как и стена, окружал весь город. Через каждые 50 метров стены стояли наблюдательные башни. Некоторые башни были слеплены из грузовых контейнеров, какие-то из автобусов, некоторые вообще были деревянными. Когда городу угрожала крупная армия зомби, люди строили из чего могли под лозунгом «Главное, чтобы это работало». «Тяжелая техника постаралась. Руками они бы такое не сделали», – прокомментировал мужчина с луком, что впервые за полчаса открыл рот. «Да, серьезно, ребята. Возможно, не все байки про этот город являются байками», – кивнув 45-летнему старику, добавил Сергей. Колонна медленно поглощалась огромным по меркам Франции городом. Каждую машину тщательно осматривали, а входящих регистрировали и проводили краткий опрос. «Говорят по-французски». «Назовитесь и сообщите о цели прибытия», — спросил военный у системщика с луком, до которого наконец-то дошла очередь. «Нарсис Гампо, беженец. Род занятий». «По мне не видно. Системщик я». Указав на лук, сказал недоумевающий мужчина. «Работаете ли вы на американцев или другие враждебные нам группировки?» Спросил солдат, что оказалось единственно важным вопросом, и краем глаза посмотрел в сторону. Увидев, как ему кивнул мужчина в форме, сидящий на стуле за столом с документами, сделал несколько пометок на планшете и пропустил системщика. «Назовитесь и сообщите о цели прибытия». Вновь спросил военный, но уже у Сергея, что был сразу после Нарсиса. «Говорят по-английски». «По-английски, понимаете?» Спросил мужчина, но встретил стену непонимания. Солдат переговорил с другим солдатом и поменялся с ним местами. «Назовитесь и сообщите о цели прибытия», спросил подошедший солдат с планшетом в руках. «Сергей Витальевич, приехал торговать». «Торговать? Ладно», – пробормотал удивленный солдат. «Род занятий?» «Предприниматель», – честно ответил мужчина, однако он заметил, что солдат немного возмутился. По мнению солдата, иностранец издевался над ним. «Работаете ли вы на американцев или другие враждебные нам группировки?» Пристально смотря на иностранца, сказал солдат. «Нет». Честно ответил мужчина. Солдат уже собирался бить тревогу, но, к его удивлению, мужчина за столом кивнул, а не покачал головой. А ведь солдат был уверен, что этот крайне подозрительный тип чей-то шпион. По сути, Сергей был шпионом, только вот работал он сам на себя и никаких пакостей, по крайней мере серьезных, не планировал. Мужчина за столом имел редкий навык, он мог определять, лжет ли человек. Такой же навык был и у Алис. По идее, на высоком уровне она могла бы читать мысли, но у нее совсем не было возможности повышать свой уровень. «Проходите». Сергей прошел дальше, и там его вновь встретили. На этот раз его спросили, хочет ли он попасть сразу в город, либо же в адаптационный центр. Этот центр был своего рода лагерем беженцев, откуда люди постепенно внедрялись в городское общество. «Конечно, сразу в город», – выслушав девушку в форме, ответил мужчина. Промычала девушка. «Понимаете ли, чтобы попасть в город, вы должны доказать свою платежеспособность. Король не хочет, чтобы по его городу бродили нищие и учиняли беспорядки, потому людей отправляют в адаптационный центр, где им со временем находят жилье и работу». «Девушка, мы взрослые люди, не насилуйте мне мозги», — ответил Сергей и хмуро посмотрел на девушку перед собой. «Стройная, симпатичная, приятная улыбка. Таких обычно нанимают банки, чтобы те впаривали кредиты или выгодные условия». «Всю эту лапшу будете вешать обывателям. Очевидно же, что из-за наплыва беженцев у вас, скорее всего, острая нехватка рабочих мест, провизии и многого другого. Лучше скажите, как можно доказать платежеспособность?» «В королевской столице Новой Франции, городе Эдем, в качестве валюты используются монеты выживших», — ответила девушка заученной фразой. «Этого хватит, чтобы доказать мою платежеспособность?» спросил мужчина, достав из кармана монету номиналом в 1000 единиц. Монету он, конечно же, взял из убежища. Да, ответила девушка и начала рыться в своей кожаной сумке, что свисала с плеча. «Вот буклетик. Там вы можете найти всю информацию о городе, места, где сдаются жилье, обменные пункты и магазины». «Благодарю. Что-нибудь еще?» «Нет, вся информация уже есть в буклете». Говорит по-французски. «Вы скоро там? Тут уже очередь!» Рявкнул один из беженцев, что уже минуту ждет, когда гребаный иностранец отстанет от девушки. «Прошу, вам сюда». Девушка указала рукой в сторону какого-то регистрационного центра. Сергей кивнул и пошел туда. Говорят на французском. «А почему он пошел не туда, куда и все?» «Да-да, он что, особенный?» Завозмущались беженцы, но иностранец их не слышал. Он прибыл к большому камуфляжному тенту. Внутри, за двумя столами, располагались 4 человека. Говорит по-французски. «Здравствуйте, вам сюда», сказала девушка приятной наружности и помахала рукой. Говорят по-английски. «Простите, я иностранец и не понимаю французский». «Англичанин?» – удивившись, спросила девушка. «Русский», – ответил мужчина и заметил, как все 4 облегченно выдохнули. Далее пошел процесс регистрации. Сергея сфотографировали, опросили и занесли в базу данных. На специальном принтере ему напечатали удостоверение и сразу же заламинировали его, но предварительно мужчину вновь заставили продемонстрировать платежеспособность. «Здесь штрих-код», — сказала девушка, показав на обратную сторону удостоверения. «Когда вас попросят авторизоваться на входе в какую-либо желтую или красную зону, вы должны приложить штрих-код к считывающему устройству. Это очень важно». Девушка объяснила правила города, местные законы и поделилась советами. Когда Сергей уже собрался уходить, подошло еще 3 платежеспособных. Все 3 были системщиками, 2 были частично в снаряжении 3 уровня, 3 в снаряжении 2. Но иностранцу они были неинтересны. Он прошел дальше в указанное регистраторшей место. Там был блокпост и ворота. Солдат считал удостоверение небольшим устройством и, подтвердив, что все в порядке, пропустил мужчину. А за воротами... За воротами оказался оживленный город. На улицах города было полно людей, чистые, вымытые и довольные. По дорогам иногда проезжали автомобили, но в основном военные. Также в городе было много патрульных, точнее, они называли себя жандармы. Как правило, это были люди в системном снаряжении, поверх которого надета светло-синяя форма. Осмотревшись, Сергей приметил небольшое кафе. Там действительно было кафе. Зайдя внутрь, он увидел чистое помещение и 3 клиентов. Играла приятная музыка, за барной стойкой что-то шаманил мужчина средних лет, а рядом с одним из клиентов крутилась молодая симпатичная официантка. Найдя место, Сергей присел и взял меню, но оно было на французском. «Девушка, вы понимаете английский или русский?» «Английский понимать, да», — ответила официантка и подскочила к гостю. «Можете мне помочь с выбором? Я впервые в вашем городе, плюс не знаю вашего языка». Смотря в глаза круглолицей девушки лет 16-18, проговорил мужчина. «Да, я помочь. Что вас интересует?» «Я вижу, тут подают стейки с макаронами. Чье это мясо?» Сказав про мясо, мужчина подметил огонек в глазах девушки. «Это очень вкусное мясо. Оно принадлежит кабан-мутант». «Понял. А эти булочки, они с начинкой или просто хлеб?» «Просто хлеб». «Понял. Хорошо. Тогда мне чашечку чаю, стейк с макаронами и 1 булочку». «Да», — сказала радостная девушка и убежала. Говорит по-русски. «Цены у них, конечно, космос. Булочка 13 монет, стейк 50, а чай 4». Пробормотал мужчина, продолжая осматривать меню. Там были лишь хлебобулочные изделия и мясо мутантов. Хотя была еще и рыба, но на фотографии блюда наклеена красная наклейка, что, скорее всего, говорила, мол, рыбы нет в наличии. Вскоре принесли заказ, и хлеб и макароны были свежеприготовленными и оказались вполне съедобными. Мясо было неплохим, сочное и жирное. Сергей не любил мясо с кровью, потому стейк был максимальной прожарки. Пока он ел, потихоньку читал буклет. В городе было запрещено убивать, похищать людей, удерживать их силой, воровать, грабить и многое другое. Каждый был обязан иметь жилье. Люди, что ночуют на улице, будут отправлены в адаптационный лагерь. Каждый обязан раз в неделю подтверждать свою платежеспособность, иначе он будет отправлен в адаптационный лагерь. Говорит по-русски. Да тут за любую оплошность отправляют в адаптационный лагерь. Далее в буклете было о самом городе. В нем располагалась фабрика по производству съедобных личинок. Они, кстати, были в меню и стоили 7 монет за порцию. Подавались вместе со спагетти. Но основным источником пищи был завод по производству съедобной биомассы. Сергей сразу вспомнил о биоматерии, что получается из тел зомби. Изучив карту города, мужчина приметил несколько жилых районов, в которых сдавались квартиры, но он не думал задерживаться в городе, потому выбрал гостиницу среднего класса. Однако добираться до нее минимум полчаса. Чтобы пользоваться транспортом, нужно получить разрешение, потому Сергею пришлось оставить свой мотоцикл на стоянке, за что пришлось отдать 5 монет за 5 дней. Меньше, мол, нельзя. Заплатив за еду и оставив монетку чаевых, мужчина побрел к гостинице. Через 5 минут ходьбы он увидел такси, что стояло в помеченной зоне и дожидалось своих клиентов. За 2 монеты таксист довез клиента до гостиницы. Таксистом был пожилой темнокожий мужчина. Он молча отвез клиента и вернулся на свою точку. «Простите, из-за наплыва беженцев у нас совсем не осталось мест. Лишь королевский номер за 40 монет в день», — сказала девушка-регистратор. «Хорошо, королевский так королевский», — ответил недовольный мужчина, который имеет состояние в 450 тысяч монет. «Правда?» — спросила удивленная девушка. Мало кто был готов отдать целых 40 монет за ночь в номере, пусть и богато обставленном и просторном. Заплатив за 3 дня, мужчина быстро прошел регистрацию. В его личное дело было занесено, что он имеет жилье на 3 дня. Также указывался точный адрес и цена за номер. Номер и правда оказался королевским. Все было шикарно. Но Сергей не раз ночевал в подобных номерах. Бывало, что в переговорах по бизнесу приходилось быть очень убедительным. Но его совесть была чиста, убедительным он был лишь с теми, кто ему действительно нравился, как женщина. Даже вода из крана есть, правда холодная. В номере было 4 комнаты, огромная гостиная, 2 спальни и тренажерный зал. Также был балкон, с которого открывался неплохой вид на кладбище. Но там было много деревьев, потому все было не так плохо. «Энет, докладывай», — тихо сказал мужчина, что со склада достал рацию и гарнитуру. «Да, босс, мы все удивлены, как у них все организовано. Они даже нас обставили по уровню развития». «Не факт, не факт», — возразил мужчина, чья гордость была уязвлена. «В номере нет камер, но в городе все ими усыпано. На крышах некоторых домов я подметила комплексы ПВО и радарные установки. Также я посмотрела в их мониторы и планшеты. Они ведут учет и контроль каждого жителя и беженца». «Неудивительно, учитывая их войну с американцами. Кстати, удалось что-нибудь узнать?» «Нет, босс, лишь слухи из колонны беженцев, но вы их и так знаете». «Понял. Продолжай наблюдение и позови Эммануэля с Алис. Пусть смотрят, как устроен город». «Босс, они уже давно сидят рядом». «Понял. Передаем, что они молодцы». Отдохнув полчасика, мужчина отправился на главный рынок. У гостиницы дежурило такси, потому тот, не задумываясь, заплатил 2 монеты, чтобы не идти пешком, ибо рынок располагался далеко, очень далеко. Город был чистым и многолюдным, однако во время поездки мужчина приметил несколько сожженных зданий, а рядом кратер, как от попадания баллистической ракеты. «Последствия атаки американцев», — увидев заинтересованность клиента, сообщил таксист. «Стреляют по жилым кварталам? Ублюдки», — ответил клиент. Главный рынок располагался внутри огромного гипермаркета. Он был поделен на сектора. Сергея интересовал сектор, где торговали снаряжением и системы. Сектор представлял из себя множество торговых лавок в центре огромного зала и различные магазины вокруг. Людей было не меньше тысячи. Продавали все, от яиц с наградами и трофеями с монстров до снаряжения и патронов. Но мужчина решил не тратить время на этот балаган и отправился в магазины. Они приличнее выглядели, и там было меньше народу. В первом посещенном магазине продавали луки, причем как системные, так и самодельные. Были и спортивные луки. Говорит по-русски. Ни хрена себе цены! Ухнул мужчина, увидев ценник лука второго уровня. Он стоил целых 500 монет, а лук третьего – 3000. Стрелы стоили по монетке, а вот зачарованные – по 10. Также продавались книги «Навыки лучник». Их была целая стопка, и стоили они 20000 монет за штуку. Смотря на такие цены, Сергей начал чувствовать себя нищим. В следующем магазине продавали оружие ближнего боя, а именно биты 50 монет, топоры шанса 300, мечи 352 уровня и 2003. Навыка мечник не существовало, по крайней мере на земле, потому магазин продавал навыки, что помогают в ближнем бою. Там продавался редкий навык боевые рефлексы за 50 тысяч и навыки, повышающие физические характеристики. Могучая сила, могучая выносливость и могучая ловкость. Каждый стоил 1500. Но такими навыками Сергей не интересовался, хоть они и правда увеличивают характеристики, но последствия. На втором уровне навыка «Могучая сила» человека так распирает, будто он бодибилдер, сидящий на препаратах. С ловкостью человек становится тощим и жилистым, с выносливостью человек становится похожим на мешок с картошкой. Есть еще могучая живучесть, это навык редкого уровня, но в магазине он не продается, в убежище их около 3 штук. «Хм, а это что?» – подумал вслух мужчина, глядя на книгу навыка. «Книга навыка «Скорость ветра». Редкий навык. Позволяет вам быстро двигаться и уменьшает сопротивление ветра». «Интересный навык». Подумал мужчина, а потом пришло понимание, что навык не очень полезен. Если человек будет быстро, очень быстро бежать, то он, скорее всего, не сможет маневрировать, его реакция не будет поспевать за телом. Другое дело, если скрестить навык с боевыми рефлексами. И тут Сергей подвис. А если навыки можно комбинировать? Эта мысль прочно засела в его голове и не давала покоя. Также были навыки трансформации. Каждый стоил по 5000. Навык «Каменная кожа» стоил целых 70 тысяч. Сергей успел оценить эффективность этого навыка и был бы не против купить его. Но 70 тысяч – слишком дорого. Следующим был магазин «Маги». Точнее, там продавались книги с магическими навыками. Каждая книга стоила 15 тысяч монет. Продавались и энергоядра второго уровня по 500 за штуку. Далее находился магазин товары оружейников. Как и следовало из названия, но понять могли немногие, там продавалось снаряжение, сделанное оружейниками, оружие ближнего боя и всякие доспехи. Качественный меч, 2 уровень. Оружие, сделанное мастером, имеет хороший баланс и прочность. Сделано оружейником Данте. Основные характеристики. Атака 16, прочность 25 из 25. Вес 1,6 килограмм. Доспех из шкуры кабана-мутанта. 2 уровень. Надежный доспех из прочной шкуры мутанта. Хорошо защищает от режущих и колющих ударов. Сделано оружейником Данте. Основные характеристики. Защита 10. Прочность 22 из 22. Вес 2,1 килограмм. «Неплохо», — подумал вслух мужчина. Атака меча была на единицу выше, чем у системного 2 уровня. Броня тоже чуточку эффективнее. Но приглянулись лишь эти 2 экземпляра. Остальные были откровенным хламом. «Добрый день. Вам что-нибудь подсказать?» Подошел продавец и спросил на английском. Это был мужчина за 40 в хорошей физической форме. Он был одет в черные брюки и белую рубашку с черным галстуком. И ему прям шло. «О, так вы поняли, что я иностранец?» «Нет», — покачав головой, ответил мужчина, а потом широко улыбнулся и пояснил. «У меня навык, улучшающий слух. Я слышал ваш разговор с продавцом соседнего магазина». «Понятно. Да, мне интересно. А могу ли я увидеться с оружейником Данте и, скажем, попросить его заняться эксклюзивным заказом?» «Возможно, но мне нужно спросить у него самого. Возвращайтесь завтра, тогда, я думаю, смогу предоставить его ответ». «Понятно. И еще вопрос. А вы покупаете снаряжение, сделанное оружейниками?» Спросил Сергей, на что продавец слегка расширил глаза от удивления. «Покупаем», — ответил продавец и после секундной паузы добавил. «Если его качество не сильно уступает системному». «Хорошо, посмотрите на это», — сказал мужчина, и в его руке появилось копье. Он не стеснялся показывать свой навык. Даже если у него будут неприятности из-за этого, то он, скорее всего, выиграет от них. Как минимум, получит халявное снаряжение и биоматерию. «Хороший навык», — прокомментировал удивленный продавец и взял копье. «Неплохо, очень неплохо. Немного смущает описание, но характеристики неплохие, да и само копье сделано хорошо. А что за цена 35 монет в конце описания?» «Копье Силви, второй уровень. Оружие, сделанное дилетантом. Уже не такой хлам, как раньше, но лишь благодаря помощи других людей и сборочному столу. Имеет неплохой баланс и довольно легкое. Длина 2 метра 10 сантиметров. Основные характеристики. Атака 13. Прочность 10 из 10. Вес 0,8 килограмм. Цена 35 монет». Он не мог сказать, что это цена продажи в магазин убежища. Это себестоимость. «Понятно. Наверное, себестоимость такая высокая из-за этого загадочного сборочного стола? Что это вообще?» «Секрет. Сергей совсем не подумал, что сборочные столы – это уникальное устройство. Здесь стол стоил бы минимум 1 000 000 монет, ибо с его помощью даже Силви может делать оружие второго уровня и экзоскелеты». «Понимаю. Я думаю, копии будут неплохо продаваться. За них я дам вам 100 монет». «Это грабеж. 200?» «125», — фыркнул продавец. «150 и не монетой меньше», — разозлившись, сказал Сергей. «Хорошо, но вы продадите сразу 10 копий. Если я получу хорошие отзывы от своих клиентов, я куплю у вас столько, сколько продадите». «Хорошо», — ответил сердитый мужчина и по одному копью перенес в магазин еще 9 копий. «Все в порядке, все копии идентичны. Сейчас я подготовлю деньги». Мужчина ушел в подсобку и через минуту вернулся. «Вот, прошу». Продавец протянул 3 монетки номиналом в 500 единиц каждая. Сергей сразу же проверил их, разделив пополам по 250 каждую, кивнул и ушел. Они договорились завтра в обед встретиться в магазине, дабы обсудить ответ оружейника Данте. «Алло, босс». Стоило иностранцу с копьями уйти, как продавец позвонил по стационарному телефону своему боссу и все доложил. И про интерес к Данте, и про копья, и про сборочный стол. Ну, и, конечно же, не забыл про навык переноса вещей.